Глава шестая. Встреча. Сейчас середина дня. Пятый уровень я получил. Умение первое есть. Чёртов мрамор. Из-за него перепугался и зря потратил опыт. Лучше бы навык приобрел. Прана у меня почти вдвое больше, чем энергии. Да и вариативность основных дисциплин шире, нежели готовое решение. Умение лучше бы какого-нибудь лечащего характера надо было брать, а не пойми что. Еще оружие сломалось. Одним копьем я много не навоюю. Нож не учитываю, это средство последнего шанса. Так, первым делом обзаведусь оружием. Где-то мой телефон? Так, пропущенное, 2 от шефа, нормально. После пламенной речи, видимо, предположил проблемы на линии. Раз не отвечаю, сбросил и снова набрал. Я, естественно, не ответил, а терроризировать звонками, как любят это делать женщины в таких ситуациях, не стал. Ну и я не буду, очень надо. С телефоном сел перед монитором, открыл сайт. Что нового? Да ладно, Драугр погиб. Его имя исчезло из рейтинга. Его знакомые говорят, мол, ушел в локацию до 20 уровня и не вернулся. Экипирован он был шикарно. Много вещей со свойствами, купленные на рынке. Способности подобрал под стать своему стилю. Проявление огня, железная рубашка и медитация — это личный выбор. Заливал все огнем, как привык. Рубашка повышала защиту, а медитация восстанавливала резервы. Еще пишут, что из-за оружия была рапира и магнум. Как? Почему он не справился? Настолько хорошо упакованный игрок не мог просто так помереть в, по сути, нубской локации. Так, комментарий Веда. Веда. После 10 уровня мобы в локациях приобретают разум, близкий к своим реальным аналогам. Плюс появляется умение. Вот и представьте себе медведя, у которого умение таран. Удар 400 кг веса на скорости страшен. В такой ситуации можно не успеть понять, что пора хвататься за пистолет, а не ножик. Да уж, вот тебе и лидирующая одиночка. Будь он с группой, так глупо не помер бы. А я извлек из этого понимания того, что мне нужна компания. Где ее взять? Форум мне в помощь. Так-так. Ага. Вот, набирает группу для совместной прокачки. Где это? Ай, жаль, далеко. Аж другой город. А кто-нибудь по моему городу? Никого. Ну, значит, пригласим сами. Так. В заголовке напишем, что ищу группу в таком-то городе. Захант. Ищу людей для совместной прокачки. Опыт прохождения есть, оружие есть, печеньки есть, но не поделюсь. Разделение добычи поровну, вне зависимости от вклада. Подробности при встрече. Способ дележки добычи такой выбрал специально. Мне все равно она не слишком нужна, а народ проникнется доверием. Потом уже сработанная группой добыча, даже деленная на всех, будет больше. Осталось ждать. Пока нужно приобрести оружие. Желательно, конечно, с рынка системы. Но требуется как можно быстрее исправить косяк моей паранойи. Это еще 10 штук опыта. Может, в данжик сходить, зачистить, проверить умение? Да, пожалуй. Так, мачете себя показало очень хорошо. Удобный был, легкий. И это я бился садовым вариантом. А как пойдет, если обзаведусь боевым? Какие есть варианты? Вариантов немало. Разнились длиной, формой лезвия и ручкой. В прошлом просто сломалась ручка. Сошла с креплений на лезвии. Значит, нужно выбирать, исходя из этого. То, что мне подходило целиком и полностью, я забраковал. 20 штук рублей — это, по-моему, весомый дефект. Взял попроще, за 5. Широкое и даже на вид прочное лезвие. На мой непрофессиональный взгляд, бессмертная ручка. Тяжелый, правда, но, думаю, привыкну. Пишут, что при перестройке организма мы не можем впредь уставать, как раньше. Да и я что-то забыл, что такое уставшие мышцы. Да и одышки нет. Но появились новые типы усталости. От истощения резервов. Не все коту масленица. Ну и пускай. Подумав, приобрел еще одно такое мачете и задумался о щите. Нужен ли он мне? Наверное, нет. Танком в группе хорошо быть и до 10 уровня. Дальше подпускать моба близко к себе фатально. А что тут есть для защиты шеи? А ничего, что мне подойдет. Либо меняй шлем, либо будь добр, не поворачивать голову вовсе. Зато была арафатка. Не из кевлара, но хотя бы так. Не удержался и приобрел еще маску с прорезями для глаз и рта, как у спецназа. Ребячество. К 10 уровню нужно уже обзавестись огнестрелом. Без него не обойтись, похоже. А деньги-то уходят, как вода сквозь пальцы. А ведь чувствую, что скоро эти бумажки потеряют цену. А пока все иначе, нужно поменять их на то, что мне пригодится. Ух ты, а Каспер это тоже предвидел. Вон есть списки со всем необходимым и наборы рационов. Сколько же у него людей? Это же громадная работа. А они организовали все чуть ли не на второй день. Подозрительно. Да и зачем им то, что потеряет свою ценность? Собственно, мне-то какое дело? Для меня главное выжить и стать сильнее. Огромным плюсом почты стало время хранения письма до момента приема. 3 суток. То есть, заказав товара на несколько сотен килограмм, я могу хранить его где? Сам не понимаю. Наверное, в инфосфере. Наверное. Но это не важно. Удобно же? Кроме мигающего конверта на периферии зрения. Перестань мигать. Перестала. Так, любопытно. Выводи лишь цифры количества непринятых писем. Отлично. 116 писем. Почему так много? Все из-за предела переносимого веса моего пространственного кармана. Слабенький я пока, но ничего, наверстаю. Я уже ловкий, как нормальный человек. Начало положено. С почином меня, кстати. За размышлениями не заметил, как переместился на кухню. На полу, где я валялся, была кружка с кофе, а в руках сигарета. Так, оружие есть, еда есть. Группа вроде как скоро подтянется. Теперь о проблеме гигиены. Трупы никто убирать, естественно, не станет. Привет, апокалипсис. Ты пришел неожиданно, фатально для многих. Но, как бы удивительно это ни было, тихо. Да, я живу в спальном районе. И не был близко к основным последствиям начала. Падали самолеты, сталкивались машины, сходили поезда с рельс. Но для меня это все было как бы не взаправду. К моему счастью. Ладно, хватит валяться, пора качаться. Тем более не терпится проверить свои новые возможности. Да и обновки протестить. Я вывел свойства своего оружия. Широкая мачете. Материал – закаленная сталь, резина. Длина – 690 мм. Вес – 290 грамма. Нормально. Тяжёлая, широкая. Прямо орудие палача. Шикарно. А теперь на выход. Спускаясь по лестнице, прикрывая нос рукой, думал, что же будет дальше. Только по моему городу миллионы трупов, и никто их убирать не станет. Пойдет болезнь. Не, это дебаф. Насколько он станет фатальным для всех? А ну как порежут параметры вдвое. Или чего другое вредное. Даже не знаю, что делать. Может, из города свалить в какую-нибудь деревню, забраться в чужой дом и жить? И что я буду там делать? Картошку сажать, да по лесам шариться? Сомневаюсь, что мне это понравится. Ну, ладно. Самому такое решение принять трудно. Вот на несколько голов это сообразить можно. Даже если толпой не свалим, то размышления нескольких людей помогут составить развернутую картину. А там уверенность в выборе. Главное, на социальность не подсесть. Наркотик — это мощный. Дебаф одиночества грызет душу сильно. Даже водка слабо помогает выздоравливать. Да. Так, выглянуть во двор, чтобы никого не увидеть. Ну как никого. Мрамора не видать, значит чисто. Пошли. Крысам идти неохота, осточертели. К насекомым я без огнемета не пойду. Равно как и арахнидам. Фу на них. Кто еще есть? Да что-то с годной живностью у меня в городе плохо. Хоть в лес иди, но страшно. Там волки. А это я не знаю, какой уровень. Повторять подвиг Драугра просто глупо. Что делать-то? О, новое письмо. Ну-ка, ну-ка. Артрес. Привет, Заханд. Увидели вашу тему на форуме. Сильно заинтересованы. Готовы встретиться сегодня в удобном вам месте. Мы на машине, поэтому можно в любую часть города. Отлично. Вот и первые кандидаты. Еще и на машине. Вообще чудесно. Еще у меня появилось неожиданно острое желание отведать шаурмы. Туда их и приглашу. Заханд. Тогда жду вас по этому адресу. Заведение называется просто «Бистро». Мимо не пройдете. Когда сможете прибыть? Надеюсь, что они не задержатся. Мне сегодня в данж идти, и желательно выйти оттуда еще засветло. Белые ночи такие белые, а темнеет всегда неожиданно. Артрес. Через полчаса будем. Закажите нам 3 на тарелке, если не трудно. Заханд. Добро. Смелый индивид, уважаю, а главное их трое. Это внушает. Пока шел к Касиму, он думал, как будем действовать. Коридоры, где я был, рассчитаны максимум на 2 людей. Если их будет больше, то маханием железками будем мешать друг другу. Как поступить? Да и вообще, что я сейчас об этом задумался? Я не знаю этих людей, не видел, чем они вооружены. Есть ли среди них 5-е уровни? А если есть, какими обладают умениями? Все нужно смотреть и рассчитывать. По сути, я выжил только из-за глупости нубских мобов. И донатного для их атак снаряжения. Я усмехнулся. Не зря я себя ограничивал во всем. Людей мечту зарабатывать на собственной машине. Откладывал деньги в течение 2 лет. Правда, в итоге я потратил накопленное на совершенно другое. но сейчас живой и могу двигаться вперед. Вот и заведение Касима, и оно закрыто. Как так? Нехорошее предчувствие неожиданно сдавило сердце. «Привет, паре! Заведение закрыто! Владелец обанкротился!» Раздался знакомый голос со спины. Я обернулся. Ну, конечно, мрамор. Похоже, я попал. «Да это же наш старый знакомый! Что, приголодался?» Мрамор был не один, пятеро. Все в плотной коже, с битыми, обтянутыми колючей проволокой. Арматурные пруты, и что самое скверное, это огнестрел у всех. Промелькнуло узнавание. Такие комплекты я видел у инкассаторов. А они времени зря не теряли. «Привет, мрамор!» «Да, голодный. Что с шаурмой случилось? Почему закрыто?» Меня это действительно интересовало. Он оскалился. «Боже, как же мерзко у него это выходит!» «Неважно», — сказал он, демонстративно похлопав по кобуре на поясе. «Я вижу, ты неплохо упакован. Грозно. Удачно в данже ходишь?» Я не узнавал мрамора. Откуда он набрался такой речи? Как будто из обычной шпаны он вдруг превратился в, как минимум, заместителя смотрящего. Речь дикция, да я даже проникся глубиной внушения. Захотелось рассказать ему обо всех приключениях, происшедших со мной, с нашей последней встречи. Что происходит? Неужто он умение какое использует? Нельзя поддаваться. «Да, я вижу, и ты уже не тот, что раньше». Поднялся заметно. Я улыбнулся ему, как старому знакомому. Ему, видимо, не понравился ответ. Виду он не подал, но я заметил, как взгляд поменялся на более жесткий. «Верно, но одиночки, как ты, долго не живут. Слышал о том америкашке? Такой крутой был, а все равно подох. Он что, хочет пригласить меня в свою кодлу? Серьезно? Предлагаешь ходить в данжи с вами?» «Именно. Блин, какая же противная у него мимика. Тренировался он, что ли?» «Пожалуй, откажусь. Мне и одному неплохо». «Неправильный ответ. Значит, будешь отдавать половину полученного там опыта», — нахмурив брови, сказал он. «С чего это?» «А с того, что это мой район. Если откажешься...» Он снова похлопал по кобуре. Я сделал вид, что проникся. Эх, ну почему система не забрала таких вот негодяев? А главное, спокойно так говорит, как будто это естественно. Хотя почему нет? Все идет к тому, что сила будет править миром. Даже не так. Сила, как правило, миром во все времена и так и сейчас правит. Даже до появления системы мы подчинялись законам, чтобы нас не посадили за решетку или как-нибудь по-другому не наказали. Так что ничего не изменилось. Просто стало немного честнее. Более жестоко, но честнее. И надо быть таким же честным. «Я понял тебя, мрамор. Мы поладим». Он улыбнулся, расслабившись. Я материализовал гранату в руке, с усилием выдернул чеку. В фильмах это выглядит просто. А на деле палец стеганула болью. Глаза всех окруживших меня расширились. Я разжал руку, и граната устремилась к земле. «Бегите», — тихо произнес я. Это послужило толчком, и как только они дернулись, я активировал навык. Не знаю, сколько у них силы, но даже 10 килограмм, которые неожиданно давят на плечи, собьют с ритма. Они еще ноги подогнули в развороте и, естественно, начали оседать. Я же развернулся и, отталкивая подобравшегося ко мне сзади, прыгнул, закрыв глаза, в стекло заведения Касима. Лицо резануло болью. Почувствовал, как роняю столик и вместе с ним падаю на пол. Дружно упали, замер, обхватив голову руками. Взрыва с огнем, как в фильмах, не было. Просто громкий хлопок. Похоже на петарду, взорванную в арке перехода сквозь дом. Надеюсь, план удался. Встал и почувствовал боль в пятой точке. «Да ладно, почему туда?» Выглянув, разочаровался. Двое лежали неподвижно, а трое корчились и мычали что-то нечленораздельное. Живучие. Если оклемаются, мне конец. И что мне с вами делать? Тут два варианта. Либо я их добиваю и становлюсь убийцей, либо драпаю из города в надежде, что когда они придут в себя, не станут меня искать. Второй вариант сомнительный. Обида сильная нанесена мрамору, а авторитет свой он не захочет подрывать. При первом из города валить все равно придется. Думаю, смотрящий не оценит этот жест. Даже если мрамор действовал сам по себе, исключать над ним крышу не стоит. Вот я попал, блин. При любом раскладе не сладко. Что ж, значит, добиваю. Смотрящий может и закрыть на это глаза. Такой большой человек сейчас завален планами о захвате мира, и потерю шестерок может списать. Дохромал к неподвижно лежащему мрамору и достал из его кобуры пистолет. «Заряжен? Да. Предохранитель? Снимаем». Передернул затвор, навел в голову мрамора. Руки трясутся. «Никогда раньше не убивал. Давай, Захар, если ты не сделаешь это, сейчас он встанет и сделает это за тебя, но с тобой. Он же угрожал тебе минуту назад. Он лишил тебя сегодня шаурмы Касима. И хватит называть себя Захаром. Ты – Захант». Выстрел. Мрамор замирает, а передо мной появляется табличка с текстом. Вы убили человека мрамор. Уровень 7. Получено 1940 единиц опыта. Репутация повышена на 2 единицы. Серьезно? За человека опыт и репутация? Это же меняет дело. Прогремело еще 4 выстрела. Да, ради опыта я надеюсь, что те двое просто без сознания. Сделал контрольные. И не прогадал. Вы убили человека. Сарок. Уровень 4. Получено 600 единиц опыта. Репутация повышена на 2 единицы. Вы убили человека. Риф. Уровень 4. Получено 550 единиц опыта. Репутация повышена на 1 единицу. Вы убили человека. Кипиш. Уровень 6. Получено 2040 единиц опыта. Репутация повышена на 2 единицы. Вы убили человека. Анна. Уровень 2. Получено 50 единиц опыта. Репутация повышена на 1 единицу. Я поморщился, убил женщину. Жалко. Эти гады наверняка ее напугали и запутали. Вот и не оставалось ей ничего другого, кроме как встать на скользкий путь. Много слышал о том, что женщин молодых, красивых и наивных обманывают, накачивают наркотиками и продают в публичные дома на потеху подобным мрамору мерзавцам. Это оказалось умнее, вписалось в компанию. Возможно. Хотя любовь со слабым полом делает невообразимое и превращается милое создание в ужасную демонессу, которая своими выходками пугает даже объект своего обожания. Эх, ладно, это все печально, но пора собирать трофеи. Интересно, сработает? Лут. Анна, уровень 2, добыча, кольцо скорости, бонусный опыт 0 единиц. Да ладно, блин, надо было тесаком своих кончать, уровень бы взял. Навык бы купил, ну, мрамор, ну, гад. И после смерти меня надурил. Что хоть у тебя есть? Мрамор, уровень 7, добыча, браслет защиты, перстень воли, перстень регенерации. Бонусный опыт 0. Какой богатый Буратино. А почему оружия и системы нет? 7 уровень – это прорыва опыта. Ненавижу же ты все потратил. Хотя, признаюсь, цаски полезны. Идем дальше. Сарок, уровень 4. Добыча отсутствует. Бонусный опыт 0. Нищеброд. Риф, уровень 4. Добыча отсутствует. Бонусный опыт 0. Второй нищеброд. Кипиш, уровень 6. Добыча, браслет защиты, перстень защиты. Бонусный опыт 0. Порадовали, ничего не скажешь. Я бы себе такие предметы еще долго позволить не мог. Что за вещи-то хоть? Материализовал по очереди трофеи, вчитываясь в свойства. Браслет защиты. Материал железо. Бонус. Стойкость. 0,3. Вес. 100 грамм. Ого, как будто 3 эссенции поглотить. А перстень? Перстень защиты. Материал железо. Бонус. Стойкость. 0,1. Вес. 100 грамм. Тоже весьма недурно. Перстень воли. Материал железо. Бонус. Воля. 0,2. Вес. 100 грамм. Может, из-за этого перстня такое внушение было у мрамора? Перстень регенерации. Материал – серебро. Бонус – ускоряет регенерацию на 0,2. Вес – 200 грамм. Очень и очень хорошая штука. Блин, если бы я помедлил еще больше, этот гад бы оклемался. Хорошо, что начал с него. Кольцо скорости. Материал – железо. Бонус – ловкость 0,2. Вес – 100 грамм. Аналог перстня воли. Все пригодится, все полезное. Но одену потом. Сейчас нужно собрать огнестрел. Думаю, мне он ох как пригодится. Снял с мрамора кобуру и переместил в инвентарь. Запасные магазины туда же. Поднял автомат его товарища. Осмотрел. Вроде цел. Повесил за спину. Проверил карманы остальных, собрав еще запасные магазины для автомата. Все оружие решил не брать. Зачем мне оно? Лишь вооружился сам. Пачка наличных в карман. «А лихо ты их!» Раздалось сзади. Даже сам удивился, как быстро я развернулся с направленным автоматом в сторону голоса. Там стоял парень с поднятыми руками и ослепительно белыми зубами. На вид ему было 20 лет, блондин, одет в мотоэкипировку. Шлем в руке, на поясе шашка и кобура. Стоит, не шевелится. «Пожалуйста, не стреляй! У меня аллергия на свинец! Сразу умирать начинаю!» «А что, шутит? В такой ситуации? Ладно, мы тоже такие». «Тик, кто такой?» – спрашиваю я. «Человек вроде», – отвечает он, начиная, кажется, меня троллить. «Захант, а давай ты его пристрелишь, и мы, наконец, перестанем тут сидеть на холодном асфальте!» Раздался женский голос где-то за этим парнем. Похоже, остальные спрятались за машинами, припаркованными тут в изобилии. Я начинал понимать, кто передо мной. Артерес с друзьями прибыли. «Не самая твоя лучшая идея, Касси», — произнес блондин. «Захант, шлем тяжелый, и у меня спина зачесалась. Можно опустить руки?» «Понятно все, клоуны, блин». Я опустил оружие. «Как давно вы здесь?» — спрашиваю я их, догадываясь об ответе. Из-за машины, стоявшей в 10 метрах от меня, выскочила зеленоволосая девушка, так же, как и блондин в мотоодежде. Из оружия имела только биту. За ней поднялся тот самый байкер, которого я видел в первый день. Я его узнал по бороде и бандане. А вот одет он был в настоящую броню спецназа, полную. Оружие, кроме ножа, я не увидел. «С самого начала представления. Это было шикарно, как их раскидало. А осколки изрешетили просто все вокруг. Это была Эвка, да?» Затараторила девушка. «Что я там говорил про чокнутых? Так вот, я ошибался. Это переплюнет всех». «Артрес, это я тебе писал». Протягивает мне руку блондин, пожимая ее. «Это Ягаза Касси». Девушка тыкает битой в тело одного из людей мрамора. Подходит байкер, протягивает руку. «Борода», — представляется он, пожимая руку. Примечаю, что блондин не сам его представил, хоть и была возможность, а дал время подойти. Похоже, уважение в отряде есть. «Захант», — представляюсь я, хоть они меня и так знают. «А что, шаурмы не будет, да?» — доносится из заведения Касима. Девушка уже находилась внутри. «Да, эти пятеро закрыли кормушку». «Вот негодяй, я проголодалась», — произнесла Касси, выходя через разбитое окно и жуя огурец. «Где она там его нашла?» «Можем пойти ко мне. Я тут недалеко живу», — предложил я выход из ситуации. «Там все и обсудим». Атрес кивнул и сказал. «Веди». «А печеньками поделишься?» — сделала щенячьи глазки Касси. «И главное, в них было столько жалобности, что куда там котикам?» «Нет, я жадный на печеньки», — ответил я, с трудом сделав каменное лицо, пытаясь не улыбнуться, и, махнув рукой, пошел к своему подъезду. Все последовали за мной. Судя по их смеху, они мне не поверили. Зря. Я действительно жадный на них. И они смогут убедиться в этом, когда узнают, что в квартире такого продукта у меня нет. Морща нос, мы прошли ко мне на этаж и зашли в квартиру. Они не удивились запаху. У них определенно та же ситуация. Положив угол автомат и мачете, я прошел на кухню. Они, видя, что остальное оружие у бывшей банды меня не интересует, подобрали то, что уцелело, и так же, как я, сложили его там же, где и я. Хороший знак. Я не питал иллюзий, и пистолет у меня готов к бою в любой момент. Преимущество пространственного кармана в том, что материализовать предмет можно как угодно в руке, тем более уже взведенным. Так что я был начеку. Поставив чайник и достав курицу из холодильника, я закинул ее в микроволновку. Электричество еще подавали, но уверен, что это ненадолго. Мир уверенными темпами катится в пропасть, но пока есть, нужно пользоваться. Обведя рукой кухню, произнес: «Самообслуживание». И упал на пол, закурив сигарету. Касси сразу начала копаться в холодильнике, бормоча что-то о повесившихся мышах и безвкусице холостой жизни. Артерес упал рядом и тоже закурил. Борода начал делать себе кофе, сев на стул. «Бедновато живешь», — произнес блондин. «Не жалуюсь», — улыбнулся я в ответ и выпустил облако дыма. «Слушай, а какое заклинание ты там применил, что все полегли перед взрывом?» «Не заклинание, умение. Гравитационный пресс». «Довольно необычный первый выбор по сравнению с тем изобилием ассортимента». «Дурной был выбор, на страхе подогретый», — ответил я, заметив, как к нему пришло понимание, отразившееся в его глазах. «А этот парень умен, сразу сопоставил случившееся у шаурмы и выбор умения. Мне стало интересно». «Вас это, похоже, не слишком удивило», — Касси ответила с набитым ртом. «Ерунда! Ты бы видел, что творилось в торговых центрах! Фух!» За нее продолжил Артрес. «А люди, как это водится при катастрофах, первое, что делают, это грабят большие магазины. Нам с Касси не повезло оказаться в нем в разгар этого благородного занятия. Когда началась стрельба, мы были в кинотеатре, и за шумом фильма не сразу узнали об этом. Очередь из автомата прошила стену и прошлась по зрителям. Мы находились в местах для поцелуев и не пострадали. А потом началась паника. спаслись благодаря Бороде. Он держал там магазин мотоснаряжения, упаковал, вывел через черный ход. Это было вчера. «А Данжи?» — спросил я нужное мнение. «Не до них было, похоронами занимались». Все заметно взгрустнули. Да, первые дни — теперь больная тема. «Но на мобах мы оторвались, и за родных там мстить — самое милое дело», — бодро воскликнул Кася. «Но зачем вам еще человек, если вы и так сработанная группа?» «Действительно, зачем? Борода — это личный танк, его не прокусит. Кассий Артрес под его защитой быстро зачистит насевших на него мобов. Зачем им я?» «Ты в рейтинге входишь в топ-1000. Нас же чуть голодные крысы не съели. И вот когда увидели твое сообщение о поиске группы, поняли, что упускать такой шанс нельзя. Вот и написали тебе». «То, что я был удивлен, ничего не сказать. Я в топе? Ну-ка, ну-ка». «Действительно, 303 место. И это в третий день. Чем занимаются остальные люди? Вон топовые игроки уже 10-е имеют. Генерал все еще хмурит брови, если нон-стоп спецназа продолжается. Но, блин, человечество, как так-то?» «Ладно, допустим. Хотя я не очень понимаю, как вы там могли помереть. Танк упакован, да магиры есть. Что помешало?» — ответил Борода. «Эти кисейные барышни боятся потери маникюра», — угрюмо произнес их танк. Кассий Артрес опустили глаза. «Вот оно что. Они не проверяли силу укуса, и тот от незнания даже в кевларе боялись атаковать это море крыс. Я заржал, не знаю почему, но мне было дико смешно. Отсмеявшись, я спросил у Бороды: ты хоть сказал им, что их снаряжение крысы не прокусит?» «Конечно, они не верят. В начальном все висли на мне, а во втором они за факелом прятались все время. Представляешь?» Двое самых смелых переводили взгляд с меня на Бороду и не понимали, почему мы с ним улыбаемся. Да уж, вот попались ему товарищи. «Не понимаю, что здесь смешного?» — хмурясь, сказал Артрес. «Я поясню», — сказал я. «Но сначала ответь. Ты на форуме всю матчасть читал?» «Нет, поверхностно прошелся». «Тогда ты пропустил важный момент. А именно тупость крыс и вообще всех мобов начальных локаций. Они слабы, Артрес. Если вцепятся, то будут трепать даже без результата. А снарягу, выданную вам Бородой, они прокусить не в состоянии. Вы даже ничего не почувствовали, если бы они вцепились в вас». «Откуда ты знаешь? Она же такая тонкая!» — вскрикнула Касси. Похоже, эта девушка не может говорить без эмоций. «Она тонкая, да, но она из кевлара и рассчитана на защиту тела от падения. В том числе от полета на полной скорости в лесной массив, где бы тебя, будь ты в обычной одежде, прошила ветками насквозь». «Правда?» — удивилась она, смотря на Бороду. «Не совсем так, но близко к этому», — ответил он. «Значит, мы там...» — медленно произнес Артрес. «Играли в испуганных детей, верно», — добавил Борода, улыбаясь, как старый дед. «Извини», — тихо произнесла Кася. «Ну так что, детишки, пошли в данжик?» — бодро произнес я, надеясь поднять их боевой дух. «Нехорошо, когда чувствуешь себя виноватым перед тем, кто тебя спас». «Да!» — «Да!» — уже бодрее произнесли они, и мы пошли собираться. Моя первая ходка с группой. Надеюсь, все пройдет гладко.